Диадема Равенрейвенкла, албанские леса, точнее неизвестно. Медальон Слизерина, Карактакберг, дождевые капли падали в лужи и разбивались, разбрасывая множество брызг. Том смотрел на них, чувствуя, как жар все сильнее охватывает щеки. Медальон, драгоценный медальон Слизерина, о котором бредил дядя Морфин, Том хмыкнул при воспоминании об этом имени, возможно, был у него под рукой. Едва ли Берг хранил его до сих пор, но он знает, кто его нынешний владелец. Том лихорадочно повертел перстень. Если удастся операция с иранцем, то следующим хранилищем для частички его души мог стать медальон предка. «Достань хотя бы проклятую формулу, мечтатель!» — прикрикнул на себя Том, глядя, как светятся желтовато-белые лампы в полутемном зале. Редкие посетители, повесив на спинки стульев шарфы, поглощали чай или кофе. «Ваш кофе, сэр», — откланялся официант. «Благодарю», — кивнул Том. На соседнем черном столике по-прежнему играли легкие блики света. К Рождеству дорожки присыпало легким снегом. Белая пудра таяла, едва соприкасаясь с липкой жижей из грязи и талой воды. У мистера Саммерсета, содержащего лавку черномагических сосудов как раз напротив магазина Берка, лопнули каминные трубы. Недолго думая, тот высыпал несколько мешков шлака на мостовую, так что был риск испачкать одежду или обувь. В предпраздничное утро в шлаковую кучу влетел Карактакберг. Чертыхаясь, он почистил темно-лиловый плащ и вошел в лавку, где Горбин как раз продал пожилой ведьме сушеную голову гиппогрифа. Том не мог смотреть на эту сцену без улыбки. Накануне он получил письмо от Мелании Блэк с предложением отметить у них Рождество. На этот раз у него был недорогой, но ладно сшитый черный костюм. Вкупе со светло-желтой рубашкой он производил приятное впечатление. Бабочку можно взять рабочую, черную. Ну, а чуть стоптанные туфли стоит поправить заклинанием. Звучный голос Берка отвлек Тома от приятных грез, и он поспешил на первый этаж. «Паршивую лавку Саммерсета давно пора закрыть», — сопил он, потирая колено. «Поджечь ее ночью», — оскалился Горбин. Том едва не прыснул. Джеймс сейчас напомнил ему пожилого пирата. «Брось свои бандитские замашки», — шипел Берг. «Наклепайте с Томом бумагу в министерство, что Саммерсет, подонок, торгует детской кровью. Главное, чтобы не копнули и нас, если начнется облава», — резонно возразил Риддл. «Не беспокойтесь, Том, у нас свои люди в министерстве. Бартоломео Малфой прикроет», — хихикнул Берг. «Кто бы сомневался», — подумал Риддл, оглядываясь по сторонам. Гостиная Берка преобразилась к Рождеству. На черном камине рядом с бессменной рукой славы стояла маленькая елка с желтыми шарами. Все они были однотонными, без модных ныне движущихся картинок. Витрину с ингредиентами украшали дешевые гирлянды-мигалки без фей. От магловских их отличало только отсутствие электричества. Берг, видимо, считал дорогие елочные украшения бесполезной тратой денег. «Том, вы знаете, что в конверте Рафсанджане?» — спросил Берг, когда Горбин, чертыхаясь, вышел на улицу. «Видимо, договариваться со своим другом Кеннетом Силвином о поставках темных ингредиентов. Сведения об основателях», — охотно отозвался Риддл. Он намеренно сказал полуправду, которую до конца было невозможно проверить. «Именно». Берг посмотрел на каминное пламя. «Наша с вами задача — попробовать разыскать их». Хозяин лавки взял со стола пергамент и протянул его помощнику. Том про себя усмехнулся, глядя в знакомые письмена, но не подал и вида. «Что скажете?» Карактакберг плюхнулся в коричневое плюшевое кресло, украшенное серебристым дождем, тонкими лентами из фольги, которые за последний год вошли в моду. «Диадема, бессмысленно», — пожал плечами Том. «Меч, не знаю. Может, попробовать выйти на Диппита?» — оживился Берг. «Вдруг ему нужно покрыть дефицит?» Огоньки вспыхнули сильнее, осветив каминную подставку и зловещую засушенную голову полинезийца, которую Горбин выторговал у немца фон Грибгера. «Если бы не Дамблдор», — устало сказал Том. «Да, если бы не старый маразматик», — подтвердил Берг. «Если бы директором был умный человек вроде Горация Слокхорна». «Остаются чаша и медальон», — продолжал спокойно Риддл. «Чаша Хаффлпаффу некой Смит». «Хибзибы Смит», — подтвердил Берг, нервно потеребив ручку кресла. «Между прочим, я перепродал ей медальон Слизерина. Одна нищенка продала мне его за бесценок. Явилась ко мне лет 20 назад». «Да, точно», — сморщил он гладкий лоб, «днем перед самым Новым годом». «Нищенка продала медальон?» — Том спросил, глядя на витрины. Сердце охватывал холод. «Его мать?» «Да», — лениво кивнул Берг. «Моя лучшая сделка, после которой», — указал он на руку славы, Наш магазин стал подниматься. Какой она была, та нищенка? Тихо выдавил из себя Риддл. Нищенка? Берг с интересом посмотрел на своего помощника. Несчастная, в театральных туфельках и лохмотьях, изможденная вся. А почему вы спрашиваете, Том? Прищурился он. Ну раз у нее был медальон Слизерина, едва ли она была совсем из отребья, возразил Риддл. Стащила, скорее всего, кашлянул Берг. Впрочем, медальон я продал Хибзебе Смит за 10 тысяч галлеонов. Если он у нее, то медальон и чаша в одних руках, подытожил он. Ладно, хорошего Рождества, Том. Не размышляя ни минуты, парень пошел наверх. Без сомнения, Берг видел его мать. Морфин ведь проболтался, что Мирапа схватила медальон. Почему она не смогла выжить на деньги, которые ей заплатил Берг? Не ограбили ли ее маглы? Том с ненавистью сжал кулаки. Как и всегда, он сталкивался с омерзительной расой, которая мешала ему с самого рождения. За минувшие месяцы Том продвинулся вперед в своих исследованиях. Прежде всего, ему удалось выбить у иранца написанную по-арамейски искусство некроманта. Берг охотно включил диковинку в каталог, установив черный фолиант в библиотеке на втором этаже. Большинство разделов вроде общения с мертвецами казались парню малоинтересными. Однако постепенно Том обнаружил раздел о создании магических двойников, или повторных живых сущностей. Подобный отпечаток личности требовал невероятно искусной магии, египетского обряда разделения неба, ака. С тех пор Том пытался объединить формулу создания гомункула с перерасчетом объема общей магической массы. Получался интересный порядок действий. Отделение фальшивого ка от дневника, затем, подпитка его собственными душевными силами и проведение обряда расщепления. В 7 часов Том закрыл магазин и аппарировал на площадь Гримма. Почему Орион предложил ему воспользоваться этим способом, а не каминной решеткой, Том не знал. Мгновение спустя Том открыл глаза, пытаясь понять, где именно находится. Насыщенные светом участки чередовались с областями чернейшего мрака. Том постепенно стал различать фары автомобилей, уличные фонари и дымовые трубы. Закопченные фасады домов нависали над окутанной матовым светом площадью. Некоторые окна, тускло отражавшие фонарный свет, были разбиты, краска на дверях облупилась, у ведущих к ним ступеней кучами лежали мешки с мусором. Прямо перед ним были остатки небольшого скверика, пройдя который можно было попасть на площадь. «Привет, коммивояжер», — раздался голос Друэллы. Девушка возникла словно из ниоткуда, и Том с интересом смотрел на ее коричневое драповое пальто. «Орион и тебя загнал на аппарирование?» — мягко спросил подругу Том. «Сам он, поганец, не спешит, похоже, нас встречать. Посмотри лучше, как красиво», — прошептала Друэлла. «В старости будем вспоминать, как шли по этой аллее». Накануне 46-го года, кивнул Том, ледяной иней на деревьях переливался, освещая пустые скамейки и торчавшие из-под снежной корки чугунные столбики парковых оград. Хочется верить, что он будет счастливым. Девушка вдохнула морозный воздух и поправила край развивавшегося на лету пальто. Ее голос звучал настолько тепло, словно сам собой напоминал о старом хогвартском мире. «Если не влезем в новую войну», — Том задумчиво слепил снежок и с силой сжал его ладонью. В последнее время вокруг много говорили об Иране, откуда русские упорно не желали выводить войска. Ходили слухи, будто Сталин решил нарезать его на ломтики, присоединив кое-какие куски к СССР. «Изрубить в капусту», — как пошутил за ужином Карактак Берг. Том мысленно улыбнулся. Все же в веселом цинизме начальника было нечто умилительное. «Ты сегодня без Сейнуса», — Риддл посмотрел с легкой иронией на подругу. «Да, договорилась, что приеду сама», — чуть скривила губы Друэлла. На площади не было ни души, однако из-за снега и неба было достаточно светло, чтобы рассмотреть дорогу. От шагов Тома и Друэллы хрустели голые ветки. Начинавшийся холод змеей заползал под одежду, и девушка поплотнее закуталась в шарф. Том поскрежетал ботинком по обледеневшему снегу. В голову не кстати лезли мысли о медальоне. «Том, Дру, вот вы где!» Орион Блэк радостно приветствовал их на выходе из сквера. «Мы уж думали, ты решил нас заморозить», — съязвил Том. «Подождите», — Орион щелкнул каким-то предметом. «Фонари тут еще газовые, никак не заменит». Ближайший фонарь, хлопнув, погас. От второго щелчка гасилкой выключился следующий. Так Орион потушил все освещавшие площадь фонари, остался только слабый свет от занавешенных окон, в которых, переливаясь огнями, сияли елки. Прямо перед ними стоял дом номер 11, левее — номер 10, правее — номер 13. Но где же, начал было удивленный Том, но Орион пресек приятеля. «Чистая кровь», — спокойно сказал Блэк. Между домом 11 и домом 13, откуда ни возьмись, появилась видавшая виды дверь, а следом — грязные стены и закопченные окна. Добавочный дом словно бы взбух у него на глазах, раздвинув соседние. Том смотрел на него с удивлением. Живущие в соседних домах маглы явно ничего не почувствовали. Друэлла, дрожа, легко сбросила с воротника снежинку. «Семейная магия Блэков», — усмехнулся Орион, поправив черный плащ. «Добро пожаловать», — указал он на дом. Риддл стал подниматься на крыльцо по мраморным ступеням, не отрывая глаз от возникшей из небытия черной двери. Серебряный дверной молоток был сделан в виде извивающейся змеи. Ни замочной скважины, ни ящика для писем не было. Сейнус направил палочку на дверь. Том услышал много громких металлических щелчков и звяканье цепочки. Дверь, скрипя, отворилась, и Том попал вглубь полутемной гостиной. «Милости прошу, господа, Кричер охотно поможет вам», — раздалось кряхтение эльфа. Том механически протянул ему перчатки. Эльф был совершенно голый, если не считать грязной набедренной повязки. Глаза водянисто-серые с краснотой, длинный мясистый нос напоминал рыльце животного. Орион жестом поманил приятеля в коридор, и Том отправился за ним, не обращая внимания, как эльф переобувает Друэллу. Холл по-прежнему был ярко освещен, а мраморная лестница, застланная серебристо-зеленым ковром, убегала вверх. Газовые фонари на перилах горели все так же, только теперь от их света становилось по-домашнему тепло. Мелания Блэк на этот раз встречала гостей в небесно-голубой мантии, похожей на ту, что Том видел на портрете Лукреции. Только сейчас, приложившись к руке хозяйки, он понял, насколько были похожи мать и дочь. «Вы устроились работать в Горбинный Берг, Том?» — грустно спросила Мелания. «Да, миледи. Поверьте, я не сожалею о своем выборе», — ответил Риддл, глядя на падающие за окном струи мокрого снега. «Вот они, новые порядки», — вздохнула женщина. «Самая чистая в мире кровь не в цене. Мистер Берг надеется, что все изменится», — испытующе посмотрел на нее Том. «В самом деле», — глаза женщины сверкнули. «Что же, Карактак всегда был оптимистом. Хотя, мне, признаюсь, трудно понять его флегматичность. Скорее стоицизм», — мэм, улыбнулся Том. «Берг любит почитывать Марка Аврелия и говорит нам с Горбином, что мы не доросли до его вершин». Мелания улыбнулась в ответ. Орион снова повел приятеля по лестнице. Однако на этот раз Орион указал не вправо, где начинался холл с головами эльфов, а прямо, в совершенно иное крыло. Эта часть дома сразу показалась тому более загадочной. Несмотря на горевшие везде лампы, углы тонули в тени, а потускневшие зеркала не отражали свет. Разглядеть в них что-нибудь было сложно. Тому иногда казалось, будто в них мелькают какие-то тени, явно не они с Орионом, или интерьеры других комнат. Когда Риддл спросил об этом приятеля, тот рассмеялся. «По преданию, это тени прошлого особняка Блэков. Говорят», — понизил голос Орион, «прадедушка Ликарус наложил заклинание, создающее фальшивое изображение, или фальшивую тень. Непонятно даже, где находишься», — подтвердил Риддл. Только сейчас он начал понимать, что странная сонливость, охватывавшая его в этой части дома Блэков, не случайно. «Кстати, забыл тебе сказать, малышку Минни вроде обручили с Бергимом Мелифлуа, чиновником из министерства, ему же лет 45, Том пораженно уставился на статую Артемиды. Богиня натягивала тетиву, и кончик ее стрелы был окрашен в кроваво-красный цвет. Эх, и порезвится он ночью с Минни», — плотоядно причмокнул Орион, словно представляя сцену их утех. «Нам сюда, в коктейльную», — указал он на резные двери в форме драконьих голов. Коктейльная комната оказалась небольшим круглым помещением. В центре находился маленький столик и несколько кресел с ручками в виде голов грифонов. Между ними стояли несколько сосудов на длинных ножках, излучавшие приторные ароматы. Том почувствовал, что его охватывает легкий дурман. «Садись», — Орион жестом пригласил приятеля в кресло. Оглянувшись, Риддл заметил, что в комнате собрались почти все гости. Справа от столика сидели Лестриндж, Эйвери и Нот, упакованные в дорогие смокинги. Напротив них разместились Элеонора Монтегю и Вальбурга Блэк, надевшие соответственно розовое и кремовое платья. В ближайшем ко входу кресле сидела Арминта, кокетливо поправляя край темно-синего бархатного платья. Не хватало только Сейнуса с Друэллой, но «надо же дать влюбленным побыть наедине», — подумал ехидно Том. «Добрый вечер, мистер Риддл». Арминта жеманно протянула тому руку. «Добрый вечер, мисс Берг», — юноша притворно-почтительно прислонился губами к ее белой перчатке. Точнее, будущая миссис Милифлуа, если я правильно понимаю. Безусловно, девушка томно опустила густые ресницы и убрала руку. Глядя на ее жест, Том почувствовал приступ ярости. Мысль о том, что малышка Мин не смеет вести себя с ним насмешливо-светски, вызвала непреодолимое желание унизить ее. Перед глазами плыла картина, как Генри Айрин нагло брал за подбородок Бренду Бэкки и вел насиловать на темную лестницу. И сейчас, глядя на маленькую дрянь, смевшую жеманно протягивать лорду Волдеморту руку в белой перчатке для поцелуя, Том понимал, что она заслуживает, чтобы с нее сорвали шелковые чулки, дорогое платье и туфли и ломали ее гордость как можно жестче. «Милости прошу», — остромордый эльф разносил длинные бокалы из тонкого стекла, наполненные шампанским. Том протянул руку и взял один из них, итальянское, «Ла Страда», — торжественно провозгласил Орион и тут же расхохотался, раскинувшись в кресле. Том не мог понять, что в этом смешного, но на всякий случай улыбнулся краешком губ. «Однако, Том, вы еще не знакомы с Аделиной Трамп?» — спросила Элладера. Риддл посмотрел вглубь комнаты и только сейчас обратил внимание, что в ней был еще один человек, суховатая женщина лет 35. Подобно большинству блэков, она была блондинкой с серо-голубыми глазами, однако в ее глазах сверкало внимание, что отличало ее от Вальбурги и Лукреции. «Мисс Аделина Трамп, наша дальняя родственница», через леди Мадженту Трамп, торжественно провозгласила Вальбурга. Дама изящно наклонила голову. «А это наш гость, о котором я вам говорила». Что же, ее глаза изучающе и чуть насмешливо пробежали по тому. Стать, уверенность и гордость вполне соответствуют мистеру Гонту. «Благодарю за комплимент, мисс Трамп», усмехнулся Том. Он намеренно называл ее мисс, а не леди, чтобы продемонстрировать, что ни в коей мере не считает Трамп сопоставимой со своим родом. «Аделина, дама новой формации», чуть насмешливо изрек Орион, крутя в руках почти пустой бокал. «Работает в геральдическом департаменте министерства, делает карьеру». Арминта не смогла подавить смешок и изучает подлинность привилегий священных 28. «Именно», — отозвалась Аделина. Том изучающе пробежал взглядом по ее черному вечернему платью. Похоже, она не воспринимала всерьез слова Ориона или он просто раздражал ее. Одна из курильниц задымила сильнее, наполняя комнату более сильным ароматом, и просвещает нас в генеалогии, которая, по ее мнению, чуть презрительно выпятил губу Лестриндж, связана с Магловской. Магловской. Том поднял брови. Только сейчас он заметил, что в глубине комнаты стоял маленький камин, украшенный рождественскими венками из астролиста, омела и дорогих веток голубой ели. Стоявшие по бокам три желтые свечи освещали их причудливыми бликами. Магловской, мистер Гонт. Кстати, про Маглов, лукаво она посмотрела на Рэндальфа с Элладерой. У Маглов Пером может быть только человек определенного благосостояния, хотя титул за обедневшими сохранялся. Том понял, что до его прихода у них шел какой-то свой разговор. «Я это знаю, и вроде с благосостоянием у Малфоев всегда все было в порядке». «У Малфоев?» – спросил изумленный Орион. Том заметил, как усмехнулась Элеонора. Видимо, вид опешившего младшего Блэка доставил ей удовольствие. «Да, у Малфоев». Дама шевельнула губам, словно изображая подобие улыбки. «Между прочим, не только богатый, но и очень знатный род. Вспомните, предок Малфоев пришел в Англию с Вильгельмом Завоевателем. Говорят, они достигли великолепного положения при Елизавете. И все же, едва ли их можно сопоставить с нами, бледное личико Вальбурги пошло алыми пятнами». Камин загудел, наполнил комнату теплом, и Том, расслабившись, позволил себе вытянуть ноги вперед. «Ах, вечное соперничество Малфоев и Блэков!» – рассмеялась мисс Трамп. «Малфоев, видимо, можно считать баронами, так как их предок получил фе и пер бароням интеграм из рук короля. Разумеется, его права ограничены, он ведь не заседает в Магловской палате лордов. Блэки», – загнула холеный палец женщина, – «могли бы быть баронетами, но этот титул давался с приобретением королевского патента. Блэки имеют только наследственное право на герб безземельного надела, что делает их эсквайрами». «Есть ли у нас в самом деле аристократы?» – насмешливо спросила Арминта, обмахнувшись темно-синим веером. Возможно, на мягкой линии губ Аделины мелькнуло недовольное выражение. «В Хогвартсе так совершенно точно кровавый барон и четыре рыцаря, сэр Николас де Мимси Дельфингтон, сэр Патрик Делэйни Подмор, сэр Гугль Фланш и сэр Кадаган, а остальные», — глаза Нокта блеснули. Тому показалось, будто он кусает губы от внутренней ярости. Свечи в люстре вспыхнули, казалось, более ярким светом, который заиграл бликами на ослепительно-белых обоях с движущимися цветами. От фамилии Розье и Ивери веет не то нормандским, не то анжуйским. Возможно, они и являются аристократами, пришедшими с Вильгельмом Завоевателем, как и Малфой. Женщина взмахом руки откинула волосы. В этом случае они бароны, так как ни один из них определенно никогда не владел графством, и все получили титулы до 1440 года, когда появился титул Виконта. Фамилия Лестринг тоже интересна в этом смысле. И все же, говорит Тёп, простите, раздался нежный голос Араминты, вы всерьез полагаете, что у нас может быть хоть что-то общее с низшей расой? На мгновение в коктейльной стояла тишина. Том с удовольствием осмотрел тоненькую фигурку Араминты и ее большие голубые глаза, в которых застыла холодная ненависть. На щеках девушки выступили легкие красные пятна. Мне странно, что мы, будучи существами иного порядка, чем маглы, всерьез сопоставляем с ними титулы. Это столь же странно, девушка положила на подлокотник руку, как если бы мы гордились, что среди овчарок есть немецкие, шотландские и восточноевропейские, а мы на них похожи. Крайняя степень предрассудков, мисс Берг, спокойно сказала Аделина. До подписания статута мы с маглами жили в едином обществе. Тому, однако, казалось, будто Аделина смотрит на него. Его не покидало ощущение, будто она, возражая Араминте, на самом деле прощупывала его. Есть ли нам смысл соотносить себя с низшей цивилизацией? Пожал плечами Том. Элеонора захлопала в ладоши. Нот рассмеялся. Аделина Трамп посмотрела на парня, слегка прищурив глаза. Том не сомневался, что она сейчас бросится в нападение, но ошибся. Вбежавший эльф позвал всю компанию в столовую. В центре холла на этот раз стояла голубая ель с игрушками из тонкого стекла. Гирлянды с огоньками феи оплели не только саму ель, но и протянулись до самого камина. Эльфы спешили подносить блюда, и Мелания Блэк охотно давала им указания. Сейнус с Друэллой сидели за столом на правах членов семьи. Том улыбнулся, заметив, что Розье отдала, подобно Аделине Трамп, предпочтение черному цвету. Удивительно, но за столом не было Альфреда Блэка. Однако спрашивать о нем Том не стал. На этот раз гостей стало больше. Рядом с усатым Сириусом Блэком сидела суховатая дама с бесцветными глазами, представившаяся Ирмой Блэк. Том был изумлен ее пустому взгляду. Женщина словно жила в ином мире и не понимала, где и зачем она находится. Рядом сидела молодая женщина лет 30, Кассиопея Блэк, не забывшая упомянуть, что она сестра несчастной Цидреллы. По словам Кассиопеи, выходила, будто мерзавец Уизли чуть ли не силой овладел девочкой, и Мелания, мол, поторопилась выжигать ее с семейного древа. Эти сентенции Кассиопеи вызывали неприязнь в Альбурге, которая с отвращением шептала одно слово – «Гриффиндорец». Глядя на усыпанную звездами мантию Кассиопеи, Том подумал, что ей пошло бы заниматься астрологией. Дотошный Арктурус начал рассуждать о бомбе Гриндевальда, которая, по его мнению, распалит маглов. Мелания с улыбкой смотрела на мужа, в то время как Сириус Блэк недовольно сопел и крутил головой, словно воротник был ему тесен. «Если победа становится более дешевой, значит, войн будет больше», — заключил Арктурус, когда эльфы принесли жареного гуся в яблоках. «Думаю, есть более приятные темы, чем магловские бомбы», — нахмурил седые брови Сириус. «Пусть маглы жарят друг друга, как этого гуся», — церемонно сказала Ирма, отломив крошечный кусочек хлеба. Том удивился ее пальцем, маленьким и невероятно сморщенным, словно их задела какая-то болезнь. «Мне интересно», — вздохнула мисс Трамп, — «все маглоненавистники хоть раз могут объяснить, в чем причина такой ненависти? Вы серьезно, Аделина?» Арктурус Блэк изумленно уставился на нее. «Серьезнее некуда», — ответила спокойно женщина. «Как ни крути, но мы все связаны с магловскими родами. Я работаю с фактами», — снова бросила она взгляд на Ридла, «а факты – вещь упрямая. Например, что маглы пытались нас уничтожить», – ехидно бросил Том. «Браво, молодой человек», – улыбнулась Ирма Блэк. «Вот вам и ответ, дорогая Аделина. До 17 века мы жили мирно», – продолжала женщина. «Если, конечно, не считать Слизерина», – послала она Ридлу выразительный взгляд. Том усмехнулся, только сейчас осознав, что сильно переоценил ум дамы. «Одну минуточку». Поднялся Сейнус. В зале воцарилась тишина. «У нас необычные новости. Здесь», — показал он палочкой на закрытой крышкой блюдо, — «лежит кое-что, изготовленное нашим другом Рэем». Сюрприз! Любопытная Элеонора чуть вытянула шею и посмотрела в сторону сине-голубой тарелки. Аластер Нот прикусил губу. Мелания Блэк послала снисходительную улыбку, не лишенную, впрочем, некоторого любопытства. Сириус Блэк слегка кашлянул. Вальбурга взглянула на Тома, но для него все происходящее было, похоже, такой же загадкой. 2, 3. Систематерия. Направил Сейнус палочку на стоящее в отдалении блюдо. Заклинание осветило ее фарфор разноцветными искрами. Крышка слетела. Том едва успел удержать ее в воздухе, чтобы она не упала на Друэллу. На блюде лежала книга в светло-зеленой обложке. В самом ее центре красовался силуэт серебристой змеи, над которым стояли непонятные письмена. Гораций Слакхорн. Кодекс змей. Важно, сказал Сейнус. Тот самый, с недоумением спросил Том, щурясь от горящих в люстре свечей. Рэй отпечатал его в двух экземплярах, продолжал Сейнус. Один будет храниться у нас, а второй у Слакхорна. Позвольте-ка взглянуть. Арктурус Блэк протянул морщинистую руку. Мда, великолепно. Страницы в самом деле были из дорогого пергамента, на котором красовались виньетки, выведенные киноварью. Отменно. Сириус Блэк встал с места и подошел к книге. Гораций в самом деле неплохо воспитывает молодежь. Заповедь первая. Мы никогда не считали другие дома равными себе, стала читать Мелания переливчатым голосом. Попасть в Слизерин значит ощущать себя избранным. Мы держим других на расстоянии, не подпуская близко никого. Основатель нашего колледжа Салазар Слизерин говорил, что его ученики созданы для политики и власти. Боже, какая прелесть! Восхищенно вздохнула она. Ниже прилагался забавный рисунок. Темноволосый мальчик со значком змеи, неумолимо напоминавший Тома на третьем курсе, листал книгу и устало смотрел, как Гриффиндорец умоляет подругу списать задание, а группа хаффлпаффцев смотрит на них, открыв рты. Иллюстрации Лив. Смущенно улыбнулся Сейнус. Я поговорил с ней, и она согласилась подарить нам свою кисть. Умница Лив, одобрительно сказал Рэндальф. Тому показалось, что Араминта с яростью посмотрела в тарелку. В тот же миг в столовую влетели две совы. Первая, огромная неясыть, отправилась в сторону Аделины. Вторая, упитанная полярная сова, мчалась, расправив крылья, в сторону Тома. К ее лапке было привязано письмо. Том отвязал позолоченный пергамент и с интересом прочитал витиеватый почерк. «С Рождеством! Пусть 46-й год будет счастливым и удачным!» Подписи не было. Вместо нее по залу разлилась мелодия рояля. Музыка казалась тихой и нежной, словно набегавшие волны на берег. Друэлла, Сейнус и Элеонора как по команде повернулись к Тому. «К Лизе!» – прошептала Монтегю, махнув оранжевым японским веером. «Любимая музыка Лив!» Друэлла бросила на Тома счастливый и слегка завидующий взгляд. Риддл и сам почувствовал, как на душе появилось тепло. Глядя на множество восклицательных знаков, он вспомнил, как приятно сжимать ладонью островатые коленки Оливии. Арминта с ненавистью уткнулась в тарелку, и Том бросил на нее удовлетворенный взгляд. «Кстати, о музыке!» Сириус Блэк усмехнулся в усы. «Мне кажется, молодежи пора потанцевать. Хватит политических разговоров!» Тому показалось, что Рэндальф съел взглядом суховатую, но тонкую фигурку Вальбурги, вся в белом. «Точно невеста», — ехидно подумал Риддл, рассматривая маленькую еловую ветку с бесшумно звенящим колокольчиком. «Но музыка», — пробормотала Элеонора. «Да, с нами нет очаровательной Лив, чтобы сыграть на рояле», — насмешливо произнес Рэндальф. Арминта побледнела. Вальбурга тонко рассмеялась. Том взмахом палочки наколдовал граммофон, из которого послышалось шипение. Некоторое время странный звук привлекал всеобщее внимание, точно томя ожиданием чего-то важного. Том нетерпеливо посмотрел, как фея в блестящем белом платье вспорхнула на колючую ветку и, взмахнув палочкой, превратила красный огонек и синий. Наконец, зал стал наполняться переливистыми звуками. Пенится. Опять шампанское. Бокалы дрогнули в руках, раздался нежный тонкий звук. Сейнус Блэк важно поклонился Друэлле Розье. Та, прикрыв веки, покорно кивнула, и они под радостные возгласы окружающих пошли в круг. Следом за ними Рэндальф Лестрингж, насупившись, потащил в круг Вальбургу Блэк, которая победно осмотрела остальных. Аластер Нот привстал и сделал шаг в сторону засветившейся от радости Элеоноры Монтегю. «Мой путь к тебе, твой путь ко мне, поза метали-метели». Том посмотрел в синие глаза Араминты и, встретив в них покорный огонек, властно взял ее ручку. Девушка не противилась, а, напротив, легко пошла за ним. Партнерша сейчас казалась Тому хрупкой статуэткой, которую одно неловкое движение может разбить на множество осколков. Ночь нежна, так нежна, этой волшебной ночью. Одна лишь ты мне на свете нужна. Том сжал тонкий стан Араминты сильнее и посмотрел, как феи натирали на елке позолоченные шишки. Перед глазами поплыли картины приютского Рождества. Клеенные дешевые игрушки, самодельные флажки и кособокие бумажные фонарики, пахнущие конторским клеем. Несмотря ни на что, Том всегда ожидал елку, словно начинающийся мокрый снег должен был принести какую-то радость. «Ты правда любишь эту смазливую гадину?» – прошептала Араминта. «Вообще-то Лив не просто смазлива, а красива. И, кроме того, убийственно улыбнулся Том, она не гадина, а милейшая девушка. Ты ведь, малышка, любишь мистера Милифлуа?» «Правда», – голос Араминты дрогнул от слез. «Зачем тебе нужна я, когда у тебя есть такая замечательная она, да еще и абсолютно твой типаж, хрупкая, маленькая, болезненная и мечтает о коврике из шкуры Чудо-Юды?» С ненавистью выпалила девушка. Том усмехнулся. «Рэй, похоже, передал мне их разговор на охоте. Что же, тем лучше. За свое поведение эта маленькая дрянь заслужила наказание. Да, у миссис Гонт слабое здоровье», — прищурился Том на огоньки. «Однако, миссис Милифлуа, это не повод обижать ее», — погладил он плечо Араминты. «Я тебе никто», — прошептала с яростью она. Том улыбнулся и подмигнул Рэю. После танго компания распалась. Взрослые продолжали спор, и Арктурус Блэк что-то доказывал мисс Страйп. Араминта с подругами побежали в голубую гостиную. Нот покрутился вокруг Элеоноры и последовал за ней. Том и Рэй, прихватив два бокала шампанского, уселись за маленький столик у камина. Некоторое время они смотрели на уходящего Ивери. Затем Том осторожно спросил: «Зачем Блэкам эта идиотка Трайп?» «А, вот ты о чем», — усмехнулся Рэндальф. «Арктурус хочет через департамент Геральдики пробить признание Блэков самым древним родом магической Британии. После гонтов, конечно», — подмигнул он тому. «Выстрел холостой. Трайп чокнутая и не будет делать ничего». «Нет, чокнутая у них Ирма», — возразил Лестриндж. «Знаешь, почему ее не было в прошлом году? Она в Мунго наблюдается», — шепнул он. «А Трайб золотишко любит, цену себе набивает. Корыстно, как все бабы». Ридбл задумчиво посмотрел на шампанское. Рэндальф не прерывал его размышлений. Том осторожно подвинул бокал на соседнюю клетку. «Знаешь, Рэй», — улыбнулся он, — «может, корыстная девушка — это неплохо. Ты хотя бы знаешь, что ей нужно, и понимаешь, как ее удержать. Это куда лучше непредсказуемой истеричной дряни, которая однажды утром сделает круглые глазки и скажет: «Ой, я разлюбила», или «Ой, я поняла, что ты не мой мужчина». «Может, ты и прав». Рэндальф прищурился на синие елочные огни. «Но как же любовь? Видишь ли», — Том выждал паузу до тех пор, пока синие огни не сменятся на желтые, — «жизнь — это война, или, лучше, шахматная партия. Представляешь», — усмехнулся он, — «твоя ладья пошла не по прямой, как ей положено, а Мерлин знает куда». Рэндальф молча посмотрел на бокал, затем, точно приняв решение, щелчком пальцев приказал бутылке наполнить его. «Знаешь», — отпил он глоток, — «отец, когда учил меня играть, говорил почти как ты. Шахматы», — на его щеках выступил румянец — «лучшая в мире армия. Не просит ни есть, ни пить, и покорны до самоубийственного исполнения приказов игрока», — задумчиво добавил Том. Пламя в камине разгоралось сильнее, и в темноте красные отблески горящих углей словно сливались с красными огнями елки. «Помнишь, я учил Минни играть, а конь не хотел погибать и убеждал ее не ходить», — снова отпил шампанского Рэндальф. «Ведь у нее уже тогда были шикарные коленки». Плотоядно усмехнулся он. «Тогда мы не замечали этого», — усмехнулся Том. Из соседней комнаты доносился гул. «Похоже, там праздник был в разгаре». «Ты тогда пришел из библиотеки», — фыркнул Лестриндж. «Искал тайну надписи над камином и пугнул нашу сладкую Минни, что за этим стоит сам Гриндевальд». Том вздрогнул. С минуту он смотрел, как в золотистой жидкости гаснут крошечные пузыри. Затем перевел взгляд на золотой елочный шар, который как осветила искра фонаря. «Ты помнишь?» — задумчиво спросил Ридбл. «А то как же», — усмехнулся Лестриндж. «Замечательное было Рождество». «Ну, да», — Том старался говорить как можно более равнодушно. Перед глазами поплыли картинки. Вот он, худой нескладный мальчишка, впервые в жизни уплетает заварное печенье. Вот он возвращается из библиотеки и, удобно устроившись в темно-зеленом кресле, смотрит на бежевый шар с движущимися ветками черной рябины. А вот они играют в снежки, и Миранда, стряхнув с себя снег, пытается палочкой почистить очки. И, наконец, он увидел полыхающий камин в большом зале, и они с Мирандой никак не могут наговориться. Том искоса посмотрел на бокал Рея. Хорошо ли, если в мире кто-то, помимо него самого, будет помнить таким лорда Волдеморта? В голубой гостиной было сумрачно. Редкие позолоченные свечи сияли по бокам круглого дубового столика, и отблески их пламени отражались в наколдованном фонтане. Этот фонтан, также стоявший в центре стола, изображал покрытую позолотой тумбу, на которой сидели 12 голубей из белого мрамора. Вода журчала, мерно переливаясь и создавая иллюзию летнего водопада. Все это казалось неуместным рядом с сиявшей золотыми игрушками маленькой сосной. «Какой у вас тут интим?» – насмешливо протянул Том, рассматривая освещаемый огоньками сумрак. «Том, наконец-то!» – Друэлла послала приятелю легкую улыбку. Она сидела вместе с Сейнусом на маленьком диванчике, и парень по-хозяйски сжимал ее руку. «Тебе следует отведать эту прелесть». «Что это?» Риддл посмотрел на пустую тарелку. Сейнус шутя щелкнул пальцами, и возникший из воздуха эльф положил на нее какую-то траву. «Маринованные папоротники», — важно сказал Сейнус, погладив ладонь Друэллы. «По вкусу не уступают лисичкам». «В самом деле», — удивился Том, глядя на прыгающих по елочному шару птиц. Риддл зажмурился, ожидая противного вкуса вроде приютской каши или подгнивших помидоров. Мысленно он из всех сил напрягся, стараясь не поперхнуться на глазах у приятелей. Однако к его удивлению папоротник оказался похожим на маринование свинушки, какими его щедро угощали листринджи. Том блаженно улыбнулся и стал лихо уплетать побеги. Друэлла подмигнула приятелю. Покончив с папоротником, он мысленно призвал стоящий на столе бокал шампанского, напитка грез, как любила говорить Арминта. «Вот это магия!» Раздался откуда-то справа восхищенный голос Ориона. «А, ерунда! Папоротник бесподобный», — ответил Том, наградив Сейнуса с Друэллой вежливым кивком, словно те были уже хозяевами дома. До хорошей магии дело еще не дошло. Он осмотрелся. Орион восседал в кресле справа, вертя в руках палочку. Рядом чинно сидела Вальбурга Блэк, обмахиваясь белым веером с рисунками птиц, которые прыгали, словно живые. Напротив, подобрав трен платья, сидела Элеонора Монтегю, которую, поговаривали, прочили в невесты Альберту и Эйвери. Самого Альберта видно не было, он то ли заговорился с леди Кассиопеей, то ли в самом деле заблудился в гигантском Блэковском доме. Вместо него за креслом Элеоноры с невозмутимым видом стоял Аластер Нот, фривольно положив руку на спинку ее кресла. «Алу носить рога пожизненно», — усмехнулся Том. В отдалении, утонув в плюшевом кресле, сидела Арминта Берг и грустно смотрела на маленький столик. Том прищелкнул. В тот же момент в руках Арминты появилась белая роза. Девушка вскрикнула от изумления. К ее удивлению роза оказалась настоящей. «О-о-о!» — только и смог простонать восхищенный Орион. «Пустяки», — спокойно сказал Том. «Мин не заслужила это достойной отповедью, мисс», — выделил Том презрительно. «Трайб». «Том, а что ты думаешь об этом?» — спросила Вальбурга, махнув приятелю белым веером. «На правах лорда», — усмехнулся Том. С каждым шагом он все ближе приближался к креслу Арминты, которая, счастливо улыбаясь, нюхала его розу. «Но ты же не лорд в самом деле?» — спросил с удивлением Орион. «Я наследник Слизерина, ты ведь знаешь», — ответил, улыбнувшись, Том. «А это больше любого лорда, и боюсь даже короля, ведь Салазар Слизерин был основателем нашего колледжа». Вальбурга изящно откинулась в кресле. «Выше», — Вэл улыбнулся Том. Главой всех чистокровных магов, Рэндальф с интересом посмотрел на стоявшую в углу греческую черно-белую вазу, изображавшую бегущих героев. «Отчасти верно», — ответил Том, — «но далеко не все». «Великим магом, изобретателем чистокровности», — прошептал Арминта. «Именно, Минни», — Том тихонько в полутьме прислонил палец к ее плечу. Девушка сладко улыбнулась. «Ведь если именно Слизерин изобрел понятие чистокровности, то он своего рода король, даже нет, император чистокровных». Том старался не смотреть на приятеля и благодарил небо за сгустившийся в каморке сумрак. Слишком выразительно блестели его глаза. Сейчас было важно понять, как именно они отреагируют на его идею. «Разве Салазар Слизерин был дворянином?» – спросил, наконец, Сейнус. Друэлла по-прежнему держала его руку, но при этом смотрела в сторону елки. «Слизерин не был дворянин, Сейнус», – терпеливо пояснил Том. «Он был тем, кто создал волшебное дворянство. Есть чистокровные и есть Салазар Слизерин», — продолжал он, чувствуя, как мягкая перчатка Арминты снова взяла его ладонь. «Он, тот, кто возводит в сан, или лишает его», — прищурился Том. «Я не поняла», — хлопнула ресницами Арминта, нежно погладив ладонь парня. «Вот смотри», — Том начал расхаживать по комнате. До Слизерина никто не знал о величии волшебной крови. Только Салазар понял ее законы и отобрал себе учеников. Точнее, от волнения парень стал нарезать круги, он возвысил их до статуса чистокровных. Они являются чистокровным, в то время как сам Салазар, тем высшим существом, которое дарит право считаться чистокровным. Он мог ходить босиком и в простой черной робе, оставаясь при этом высшим, императором магического мира. Однако у маглов аристократия, это владение землей или деньгами, нахмурился Нот. Кровь, это порода или... Да меня не интересует, о чем думает низшая раса, взревел Том. Друэлла и Рэндальф вскрикнули, с изумлением глядя на старого приятеля. Знаешь, глумливо усмехнулся он, у крыс тоже есть аристократы, чем их, с позволения сказать, общество отличается от республиканского устройства мышей. Элеонора зааплодировала. Рэндальф показал жестом отлично. Том, немного растерявшийся от собственной бравады, посмотрел на пушистые лапы елки. Синие огоньки фей притаились между длинными иголками, освещая их неярким ночным светом, словно затерявшийся в зимнем лесу сказочный домик. Том посмотрел на их отблески и вздрогнул. Тогда выходит, что ты, Том, имеешь право считать себя повелителем всех волшебников Британии. Наступила тишина. Друэлла от волнения поставила на стол бокал. Элеонора хихикнула, хотя при этом все так же пристально смотрела на Тома. И заметь, Нот, не я сказал это. Сидевшие рассмеялись. Сейнус и Друэлла смеялись в унисон, словно они уже были сложившейся парой. Рэндальф хохотал громче всех. Орион смотрел на приятеля так, словно тот был буйным. Элеонора сбросила с платья маленькую блестку. Некоторое время Рэй еще продолжал заливаться, а затем, поправив запонку, произнес: «Подожди, но если Том, как наследник Слизерина, будет править волшебниками Британии, то к власти придем мы, вальпургиевы рыцари». Том почувствовал, как очертания комнаты поплыли перед глазами. Должно быть, то было влияние шампанского. Усмехнувшись, он осмотрел приятелей. «Тогда я должен посоветоваться с ближайшими помощниками». Вэл улыбнулся он, далеко ли гобелен древа Блэков. Через коридор Вальбурга с интересом наблюдала за приятелем, словно игра увлекла и ее. «Что же, Рэй, Вэл, Орион и Минни, следуйте за мной». Приятели поднялись как по команде и под удивленные взгляды остальных вышли в коридор. Было около трех, и в доме стояла тишина. Гобеленовый ковер освещало несколько негаснущих свечей. Остановившись маленьким полукругом, все четверо встали напротив Тома. «Ну, что же?» — усмехнулся Том. «В таком случае я, лорд Волдемарт». «Кто-кто?» — изумленно переглянулись Рэндальф и Арминта. Сейчас на лицах обоих было написано крайнее изумление. «Пожалуйста, не мешай. Так вот я, лорд Волдемарт, наследник Слизерина, а также по праву рождения сюзерен всех волшебников Соединенного Королевства перед лицом древнейшего и благороднейшего дома Блэков, самого великого рода после Гонтов». Вальбурга сладко улыбнулась. «Обещаю, что отныне на наших землях не будет иного принципа дворянства, кроме принципа крови». «Сэр Рэндальф, к вашим услугам, милорд», — кивнул Лестриндж. Том посмотрел на горящие вокруг гобелена свечи и едва подавил улыбку. «Я жалую благородный род Лестринджей пожизненным титулом магистра вальпургиевых рыцарей. Пусть он передается в вашем роде из поколения в поколение, а ваши дети растут настоящими воинами». «Да будет так, милорд», — поклонился Рэндальф. Большая белая свеча зашипела, и капля воска с шумом упала на резной подсвечник. «Благородная леди Блэк, Вальбурга сделала изящный книксон. Ваш род всегда был хранителем принципов чистоты крови. В благодарность за это пусть вечно он считается эталоном чистой крови, и все чистокровные роды берут пример с рода Блэков». Том бросил взгляд на гобелены и едва не вздрогнул. Ему показалось, будто портрет Мисопина благодарно опустил веки. «Да будет так, милорд», — ответила Вальбурга, сделав изящный и чуть насмешливый реверанс. «А я», — синий взгляд Арминты вызывающе посмотрел на Тома. «А мне не светит корона», — фыркнул Рэндальф. «Увы, трон приготовлен для Лив». Арминта откинула волосы и с яростью посмотрела на приятеля. Вальбурга прикусила губу, еле сдерживая смех. Орион громко прыснул. «Ее величество Оливия Первая». Рэндальф не мог отказать себе в удовольствии помучить Араминту и с наслаждением облизнул губы. «Ее величество, между прочим, божественно играет на рояле и, в отличие от фрейлин, не фальшивит на бемолях. Га, гадюка!» – прошептала с ненавистью Араминта. Хотя ее щеки чуть покраснели, было очевидно, что она снова может вот-вот разреветься. Благородная леди Берк и будущая Мелифлуа, Том старался говорить с олимпийским спокойствием. В знак высокой чести мы дарим вам политику магической Британии. Отныне по всем политическим вопросам нет и не может быть авторитета выше леди Берк Мелифлуа. Да будет так, Араминта сделала легкий книксон. Отныне я буду отправлять несогласных со мной советников на съедение псам взмахом платочка. Я, конечно, все понимаю, Том, весело продолжал Рэндальф, но почему все же Волдеморт? Точнее, сэр, не могли бы вы объяснить вашим преданным слугам, театрально поклонился он, почему вы выбрали столь странное имя? Что же, спокойно ответил Том, я поясню. Несколько мгновений он сосредоточенно смотрел на гобелен, а затем, достав палочку, вывел в воздухе три огненных слова, Том Марвала Ридли. Затем, описав палочкой дугу, заставил их перестроиться в ином порядке. Иам Лорд Волдеморт. Лорд Волдеморт, единственный и подлинный наследник Салазара Слизерина, торжественно произнес Том, когда горящие буквы стали, шипя, растворяться в воздухе. Невероятно, пошевелил губами Рэндальф. Вальбурга смотрела так, словно Том только что сдвинул гору. Араминта кокетливо подвинула туфелькой. Рэндальф хотел было отпустить шутку колкость, но его опередил Орион. «Тебя теперь надо звать Милорд?» – спросил он. Том засмеялся и ответил. «Можно просто, сэр». С минуту все смотрели друг на друга, а затем засмеялись. «Том, знаешь, как-то страшновато», – прошептал Орион. «Ну что ты?» – Ридбл осторожно похлопал его по плечу. «Это всего лишь игра». Том посмотрел на скучавшее лицо Миссапина Аблишвик, а затем на Араминту. Девушка смотрела на него с безграничным почтением. Парень удовлетворенно кивнул. Минни принадлежала ему так же безоговорочно, как и фамильный медальон. Примечание. Обсуждение генеалогии родов магической Британии взято из дискуссии на сайте Лады Астрил Хаксмит. Автор выражает благодарность Лады Астрил за согласие воспользоваться материалами. Глава 49. Уравнение Сансары. Январь 46 года выдался теплым. Мокрый снег таял почти сразу, и косой переулок покрывали громадные лужи. Грязные сугробы просели, превратившись в рыхлую слякоть. Иногда сквозь просветы темно-серого неба выглядывали тусклые лучи и освещали, словно ранней весной, растаявшую жижу и проталины на мостовой. С крышей балконов капала вода, то застывая тонкими сосульками, то барабаня по снежным наростам. Том приходил на работу в легком черном пальто и первым делом искал стойку, чтобы поставить туда зонт и галоши. Рождественские украшения провисели в лавке Берка до середины января. У пожилого эльфа Покрока не доходили руки их убрать. Том подозревал, что это хитрое создание научилось каким-то образом игнорировать приказы Берка. Тем не менее, однажды утром эльф убрал шары и гирлянды в потертые коробки. Магазин приобрел привычный полутемный вид. Глядя в окно на легкий дождь, Том подумал, что Рождество в самом деле волшебный праздник. Накануне Рождества всегда ожидаешь чудесного, и, когда оно проходит, становится настолько уныло, что начинаешь прикидывать, сколько осталось до конца года. Карактак Берк не стал откладывать дело в долгий ящик, и по окончании праздников занялся лавкой Саммерсета. Том сочинил пергамент в министерство, где утверждалось, что ее владелец закупает детскую кровь. Через пару дней в лютный переулок пожаловал отряд авроров. Том еле сдерживал смех, наблюдая, как они берут штурмом магазин Саммерсета, словно средневековый замок. «Покупка и продажа – основа бизнеса», – важно изрек Берк, появившись в лавке. Судя по лоснящемуся лицу, он был очень доволен ходом дел. «Не стоит недооценивать рекламу, сэр», – отозвался Том. Он также пребывал в хорошем настроении. За завтраком были не только булки с джемом, но и соевые батончики, те самые, которыми подкармливала его в детстве медсестра Джейн. К сожалению, хозяин повесил мокрый плащ, наш магазин не порекламируешь. Не лавка Элливандера, при этих словах сидящий у окна Горбин сально хохотнул. Можно пойти другим путем, размышлял Том. Попробовать сделать так, чтобы наш магазин был хорошим тоном для чистокровных семей. Неплохая идея, бросил Карактак Берк, посадив свое грузное тело на стул. Он принялся намазывать хлеб вишневым джемом. «У вас контакт с Блэками, у меня, с Малфоями. Можно привлечь и Лестринджи». Том с наслаждением отпил кофе. «Лестринджи», — механически подтвердил Берк. «Если эти семьи покажут пример, наш бизнес пойдет в гору». «Что там у Маглов?» — кивнул он Горбину. «Соединенные Штаты достигли максимума по уровню валового внутреннего продукта на душу населения», — стал читать Горбин. «Живут ведь, черти», — завистливо вздохнул он. Том понял, что у него в руках свежий номер Могловской Таймс. С каких пор эффективность экономики оценивается способностью кормить досыта могловскую мразь? Поморщился Берг, отрезая новый ломоть булки. Они же иначе парламент разнесут, заметил Горбин. Маглы должны знать от рождения только одно чувство – безмерную благодарность за то, что вышестоящие вообще дали им что-то, урчал Берг. Покормили, скажи спасибо. Покормили вкусно, поденец. Вот мораль для маглов. На Востоке это, между прочим, знают, усмехнулся Горбин, показав длинные гнилые зубы. Том и Берг как по команде поднялись со стульев и подошли к нему. На большом развороте была опубликована статья «Въезд императора Баоде в Сайгон». «Вот ведь бестии французы», – прокомментировал Горбин. «Вернули скотину Баоде, осталось взять только Ханой. И возьмут», – прищурился Берг. «Солдаты славно порезвятся с азиаточками, ну, а Баодай вернется на трон. Все по справедливости». Том, как завороженный, смотрел на колдографию. Император проезжал на слоне в специальном седле. Перед ним шли люди в странных восточных одеждах, размахивавшие огромными бенгальскими огнями. Зато подданные лежали на четвереньках, уткнувшись лицом в землю. По бокам от кортежа были видны силуэты туземных и французских солдат, невозмутимо, словно стражи, защищавших небесного повелителя от любого шороха. «Маглы должны вот так встречать великого волшебника», Вальдемарт хохотнул в голове надменный голос. «Да, это их место, а место свиты, охранять его покой», Том не заметил, как его щеки в самом деле покраснели. Перед глазами стояла странная картина, как весь приют во главе с миссис Коул падает на колени при одном его появлении. Его охватило легкое головокружение и ощущение странного холода, такое же, как во времена, когда он только начинал читать книги по темным искусствам. «Ладно, ближе к делу», — донесся до него, как из тумана, голос Берка. «Мы готовимся к крупной сделке. Догадываетесь, какой?» Его темные глазки сверкнули вниманием. «Может, тряхнем иранцев, не замешан ли кто из членов Визингамота в торговле темными артефактами?» Предположил Том, хотя все его мысли были сейчас посвящены завораживающей колдографии. Черный бюст грифона мерно дремал на прилавке, дожидаясь, кто же наконец изволит заплатить за него 40 галлеонов. «Могущественные, мерзавцы», — покачал головой Горбин. Камин разгорелся сильнее и начал попыхивать, освещая тусклыми вспышками унылую лавку. «Шантажировать их, правда, опасно», — согласился Том. «Но зато газеты подкинут нам немало галлеонов за эксклюзив». Подойдя к графину, он наполнил стакан лимонной водой и с наслаждением отпил ее на ходу. «Нет-нет», — оживился Карактакберг, — «это хорошая идея, вернемся к ней позже, пока артефакты основателей». «Помните разговор на Рождество, Том, замялся Риддл. «Чаша и медальон», — при последнем слова голос парня дрогнул. «Да, они у Хибзибы Смит», — подтвердил Берг, присев на диван. «Надо подумать, как выудить их у нее, готов сделать набег на Хибзибу», — развел руками Горбин. Том едва подавил смех. Он знал, что шайки, опекаемые компаньоном Берка, частенько решали затруднения путем набегов и грабежа. «Включи соображалку», — Берг постучал себя по лбу, затем, поправив идеально выглаженную брючину, подошел к камину. «Пришибить эту дуру не составит труда, а как потом мы выкинем на рынок вещи основателей? Если бы чем-то подействовать на Хибзибу, чтобы она продала вещи по дешевке», — мечтательно протянул Риддл. На столе лежали остатки фруктового мармелада, и парень, недолго думая, плотно намазал их на булку. «Думаю как раз об этом». Берг поднял пухлый палец и зажег тусклую горящую керосиновую лампу. «Если бы наш иранский друг покопался в своей картотеке, мы бы смогли продвинуться далеко. Мне сходить к Рафсанджане?» – охотно спросил Том, уплетая мармелад. В глубине души он давно собирался сделать это. «Отлично было бы, Том», – повеселел Берг. «На чеки не скупитесь. Будет наглеть с ценой. Прижмите немного ему хвост». Чувствуя легкую дрожь, Том отправился к галошнице за черным зонтом-тростью, который он с гордостью купил со второй выручки. Перед глазами стояло завораживающее видение маглов, ползущих перед императорским слоном. Том не знал, что делать с этим чувством, но сейчас, как никогда, ему хотелось смотреть на ту картинку снова и снова. Подобный случай был с Томом, когда ему исполнилось 7 лет. Как-то раз, лазая по приютскому чердаку, он обнаружил книжку Жюля Верна «Замок в Карпатах». Том проглотил ее буквально за 2 вечера. С тех пор ему почти два месяца снился призрак Стеллы в розовом платье. Тому казалось, что он явился забрать у него что-то. Мальчик старался думать о чем-то светлом, чтобы только отвлечься от жуткой книги, но не мог. Стелла, казалось, возникала ночами из множества роящихся в углу точек. В доме Бахтиера в Санджане все было, как прежде. На полу лежал набор белых подушек, а разноцветный ковер играл узорами. Иранец встретил Тома, словно долгожданного гостя. На этот раз он был в коричневом халате, расшитым золотой ниткой. «Берг снова хочет что-то купить у меня». Как трогательна его забота, наклонил он голову немного на бок. «Наши интересы совпадают, сэр», — повесил Том плащ. Он до сих не мог избавиться от приютской привычки класть шарф в рукав. «Не подумайте, что я иронизирую», — предупредительно выдвинул руку Рафсанджани. «Мне приятно, что Берг пользуется моими услугами в трудные времена. Мистер Берг хотел бы воспользоваться вашей картотекой». Том сбросил ботинки и переобулся в синие бумажные тапки. Идти в них было невероятно неудобно, как и в любой обуви без каблуков. «Информация на конкретное лицо», — нахмурился Рафсанджани. «Хибзиба Смит», — не задумываясь, выплюнул Риддл. «Смит, дайте-ка подумать». Иранец наморщил лоб. Том снова изумился, что, несмотря на долгую жизнь в Англии, кожа перса осталась на удивление смуглой. «Смиты, потомки Хельги Хаффлпафф», — закончил Том. «Можно ли проверить, не продавала ли она предметы основателей или темные артефакты?» Он наконец добрался до дивана и устроился на нем, вальяжно раскинув ноги. «Проверить можно», — откликнулся хозяин. «Только это будет стоить дорого». «Что значит дорого?» — спросил Том, постучав пальцами по полированной глади черного стола. Иранец, посмотрев на круглый подсвечник, для пущего эффекта выдержал паузу и назвал астрономическую цену. Тому удалось внести в нее поправку только после продолжительного торга, как оказалось, бессмысленного. Узнав, что справка требуется срочно, Рафсанджани тут же вернулся к прежней цене. «Молодой человек, вы требуете невозможного, а за невозможное надо платить вдвойне». «Хорошо», — согласился Том, — «только никаких проволочек». На переговорах с Бахтиером Рафсанджани это уточнить излишне, присел на красный пуфик иранец. «Все будет сделано так, что я не сомневаюсь насчет надбавки. Для надбавки надо будет выполнить еще одну маленькую задачу», — юноша уверенно посмотрел в глаза иранцу. Стоящий на столе синий шар вспыхнул новыми огоньками, которые, зарождаясь где-то в его глубине, поднимались к поверхности, распускались, как огненные цветы, и тотчас гасли. «Выбросьте-ка слово «маленькое» из вашего словаря. Вы, как я вижу, специализируетесь отнюдь не на маленьких делах», — засмеялся иранец. «Мне будет нужен папирус о лотосе», — протянул задумчиво Том. «Уравнение сансары», — подхватил его слова Рафсанджани. «Этот папирус древнего царства сохранился, пожалуй, разве что в паре тройки экземпляров. Придется заказать его в библиотеке Эскишихра». «Неважно», — Риддл с жадностью посмотрел на иранца. «Берг заплатит любые деньги». Он, разумеется, не был уверен в Берке, но сама мысль, что до заветной мечты оставался один шаг, приводила его в состояние эйфории. Перед глазами стояло видение восточной библиотеки в голубоватом дворце, напоминавшем минарет с картинок, которые он видел в учебнике. «Кстати, могу угостить вас кофе», — улыбнулся Рафсанджани. «Каким кофе?» — встрепенулся Том. «Настоящим, довоенным». Взмахом палочки иранец направил на стол две маленькие чашечки с причудливым узором из веток. Затем, к удивлению Тома, подошел к плите и взял металлическую турку, также покрытую странными рисунками. «Но, разве», — вырвалось у Тома, — «кофе не разливается волшебством». «Разумеется, я говорю о настоящем кофе, а не о растворимом суррогате, к которому вы, англичане, испытывает странное пристрастие. Знаете, мы, персы, иначе смотрим на смерть и ценим удовольствие от жизни». «Как это?» — не понял Том, с наслаждением пригубив кофе. «Когда умерший погребен, это не конец. Нужно, чтобы могила разрушилась и сравнялась с землей. Только тогда, — заключил хозяин, — будет настоящая смерть». «Выходит», — Том поежился, — «для мертвого смерть еще продолжается?» — спросил он, глядя на темно-зеленую спинку плюшевого дивана. «Это смерть, продленная на века, а может быть бессмертие», — вздохнул Рафсанджани. «Наши кладбища — только глыбы разрушающихся камней». Заснувший было шар выбросил целый букет искр. Том вздрогнул. Он со страхом представил себе груду костей и череп, сгнившие доски гроба и землю, ужасное небытие, в котором не оставалось ничего, даже могилы. Его просто не было, Никогда и ни в каком варианте. Наверное, если бы ему рассказали об аде, Том выбрал бы муки в котлах, чем такое поистине кошмарное небытие. «Что же, мне пора», — спокойно сказал Том, поднявшись с дивана. «Зайдите через несколько дней», — Рафсанджани пристально следил за ним. Дождь прекратился, и к удивлению Тома с неба посыпались мокрые снежные хлопья. Снежинки падали на мостовую и тотчас таяли, растворяясь во влажной пелене. Большой черный автомобиль спускался вниз, боясь притормозить на скользком повороте. Том пошел вниз и только сейчас заметил, что улочка вела к маленькому кладбищу. Постояв с минуту у входа, юноша поправил шарф и нырнул сквозь приоткрытую калитку. «Город мертвых всегда открыт», — подумал он, глядя, как снежинки присыпают гранитный барьер, чтобы каждый мог зайти и посмотреть, что ждет его. Некрополь оказался не старым. На каменных плитах были высечены даты смерти. 1929, 1930, 1934. Том с замиранием сердца смотрел на доски и венки с черными лентами. Маглов хоронили, когда он уже был ребенком. На одном надгробии был выбит силуэт улыбающейся молодой женщины. Глядя на него, Том подумал, какой ужас должен испытывать человек при достижении 40 лет. Еще столько же и... «Столько же это долго», — вздрогнул Том, подойдя к гранитной тумбе. «Но ведь эти 40 лет прошли. Значит, пройдут и те 40». Снег оседал на маленький кустик туи, накрывая зеленые веточки. Он словно напоминал, и после смерти что-то продолжается, снежные хлопья заметут похороны, оставив все в прошлом. Все остальные пойдут по своим делам, а умершего просто не будет. Будут кости, череп, гниль и вечная тьма. Ничего, у тебя есть дневник, Вальдемарт, рассмеялся надменный голос. А если он не совсем я, подумал с ужасом Том, посмотрев на маленькую лужицу, которую покрывала снежная крупа. Он почувствовал дрожь, что если в дневнике будет жить не совсем он, а он, Том Марвел Ридл, так и станет, небытием с гниющими костями. Перейдя гравийную дорожку, Том бросил взгляд на большую чашу. Рядом с ней стоял склеп с надписью «Джеймстон Харгинс, спи с миром». Дат рождения и смерти не было, видимо, родственники забыли или не пожелали написать. Призраки, конечно, были бессмертными. Однако призраки стали призраками только потому, что их заботливо не впустили в тот мир. «Ты забыл, чему учил Дамблдор?» — рассмеялся холодный голос. «Любовь побеждает смерть».